Следовательно, кто не прилежен в трех практиках, а живет лишь восхваляя их или провозглашая их достоинство, тот не годится в благие друзья. Ведь у него лишь пустые слова. Подобно тому, как ищущий сандала спросил бы живущего похвалами сандалу, имеешь ли ты его? А тот ответил бы, не имею. В царе Самадхи сказано, в будущем монахи многие обетов не держа, захотят прослыть учеными и станут прославлять нравственность, а о ней нисколько сами не заботясь. За такими же словами по поводу самадхи, мудрости и освобождения следует. Это все напоминает, если бы некие дельцы о достоинствах сандала стали бы провозглашать, как сандал ароматичен. И на вид приятен он. Наконец, когда бы их спросили, нет ли хоть чуть-чуть сандала, столь хвалимого у вас, эти люди отвечали бы, мы живем из похвалы благовонию, у нас же благовония нет. Так же и у тех монахов будущих времен, не усердствующих в йоге, и у них самих, проживающих лишь только нравственности похвалой, нравственности, собственно, не будет. О трех остальных – самадхи, мудрости, освобождении – сказано подобным же образом. Учитель с такими качествами, практически ведущий к освобождению, является коренным объектом постоянных устремлений. Поэтому, узнав об этих качествах, те, кто желает верить в себя учителю, пусть усердно ищут их обладателя. А желающие иметь учеников, пусть тоже стараются обрести их. По нынешнему времени трудно найти учителя со всеми достоинствами. Что же делать, если такого не находим? В вопросах Субаху говорится. Как колесница с колесом одним, хоть кони есть, но ехать не способна, так и без друга в практике нельзя. Достичь нам никаких реальных ситхи. Тот, кто умен, красив и очень чист, кто благороден и учению предан, в себе уверен, мужественен, вежлив, щедр, сострадателен, кто чувство подчинил, спокойно терпит голод, жажду, беды, не почитает брахманов, чужих богов, умел и благодарен. Тот, кто верит в три драгоценности, такой зовется друг. Но обладающий достоинствами всеми, в эпоху смутную сию, столь редок стал. Поэтому старайтесь положиться хоть на такого друга, в тайной тантре, который половину бы имел достоинств тех, или четверть, или восьмую. То есть, друг должен иметь хотя бы восьмую часть данной совершенной характеристики. Это относится и к учителю, сказал великий Джова, как указано в изречениях Потобы, собранных Долвой. Поэтому можно вверять себя учителю, обладающему хотя бы восьмой частью одной из двух описанных полных характеристик, но которые указывают как на трудно и легко достижимую соответственно –